Свое жениховство он должен был согласовать с Богом своего отца, женихом своего племени, с Богом, чью ревность он так долго щадил, а теперь, значит, перестал щадить или щадил лишь постольку, поскольку вступал в особый образцово-девственный брак, если это можно считать ограничением. Пожалуй, нам незачем тревожиться по поводу этого шага, несмотря ни на какие осложнения, которыми он был чреват. Ведь Иосиф вступал в брак с египтянкой, в брак с Шеолом, в брак измаиловского толка, имевший, стало быть, прецедент, хотя и прецедент сомнительный, требующий всяческого снисхождения, на которое он, Иосиф, видимо, твердо рассчитывал. Учители и толкователи неоднократно на это досадовали, пытались замолчать этот факт. Чистоты ради они представляли дело так, будто Аснат была не родная дочь Потифара и его жены, а найденыш, брошенная в корзине и потом прибравшаяся к берегу дитя Дины, поруганной некогда дочери Иакова, и значит, женою Иосифа оказывалась его же племянница. Но это не ахти как поправляло дело, поскольку племянница-то была кровью и плотью вертлявого Сихема, поклонявшегося Баалам хананитянина. Кроме того, никакое почтение к учителям не помешает нам считать историю о найденном в камышах ребенке Димы тем, чем она является, а именно, благочестиво-хитроумной интрепаляцией. Девушка Аснат была родной дочерью Потифара и его жены, чистокровной египтянкой, и сыновья, которых она потом подарила Иосифу, его наследники Ефрем и Манассия, были самыми обыкновенными полуегиптянами. И пусть думают об этом все, что угодно. Но и это еще не все. Благодаря своей женитьбе на дочери солнца, сын Израиля приблизился к храму Атума-Ра, приблизился как жрец, что тоже входило в намерение фараона, когда он затевал этот брак. Было почти немыслимо, чтобы человек, занимающий такой высокий, как у Иосифа, государственный пост, не подвязался одновременно в качестве высокопоставленного жреца и не получал доходов от храма, и как супруг Аснат, Иосиф тоже делал то и другое, что бы там ни говорили по этому поводу. Он стал, грубо выражаясь, владельцем идолопоклоннического прихода. В парадном его гардеробе была теперь леопардовая шкура, и при случае, как лицу официальному, ему приходилось кадить кумиру соколу Гарахте с солнечным диском на голове. С тех пор мало кто вникал в эти вещи, и многие, наверное, поразятся, услыхав, как их называют своими именами. Но для Иосифа явно наступила пора дозволений, и можно не сомневаться, что он сумел уладить все это с тем, кто отторг его от семьи, переселил в Египет и там вознес. Может быть, Иосиф предполагал в нем приверженность к философии треугольника, согласно которой жертва, принесенная на алавастровый стол предупредительного Гарахте, не наносит ущерба никакому другому божеству. В конце концов, речь шла не о первом попавшемся храме, а о храме владыки широкого горизонта, поэтому Иосиф мог повернуть дело так, что, мол, ошибкой и глупостью, то есть грехом, было бы как раз навязывать Богу его отцов более узкий горизонт, чем Атум-Ра. И, наконец, нельзя забывать, что из этого Бога недавно вышел Атон, которого, как соглашался Иосиф с фараоном, молясь, нужно было называть не Атоном, а владыкой Атона, и не Отче наш на небесах, а Отче наш в небесах. Вот на что мог сослаться отторгнутый от дома и вознесшийся на чужбине Иосиф, когда в определенных, нечастых, впрочем, случаях надевал свою леопардовую шкуру и шел кадить. Своеобразен был жребий первенца Рахили, отчужденного любимца Иакова. Дарованная ему индульгенция была уступкой мирским обстоятельствам, которые со своей стороны помешали образоваться колену Иосифа, как образовались колена Иессахара, Дана и Гада. Его роль и задача в замысле были ролью и задачей перенесенного в большой мир хранителя, кормильца и спасителя рода, как мы увидим. И все говорит за то, что он сознавал или, во всяком случае, чувствовал эту миссию, видя в мирской своей отчужденности не отверженность, а лишь целенаправленную обособленность, и что на этом-то и основывалась его вера в снисходительность владыки замыслов. У Иосифа свадьба. Итак, девушка Аснат была послана с 24 особо отобранными рабынями вверх в Менфе, в дом Иосифа,